это место совсем неплохое, — сказал он Вулфу, — даже для тебя, привыкшего к роскоши. Марко предпочитал готовить сам, но я завтра могу найти женщину. — Не нужно, — сказал Вулф, — я уезжаю. Телезио возразил. — Нет, ты не должен. — Напротив, я должен. Где мы можем найти Гвидо? Телезио сел. — Ты это имеешь в виду? — Да, я еду. — Как и в качестве кого? — В моем собственном. Еду искать человека, который убил Марко. Я не могу легально попасть в Югославию, но среди этих скал и ущелий какое это имеет значение? Большое. Самое худшее, что Белград сможет сделать Ниро Вулфу, это выслать его. Но скалы и ущелья — это не Белград. И они не те, какими ты их помнишь. Например, там, у этой горы, находится убежище головорезов Тито, а через границу албанских бандитов, которыми управляют русские. Они смогли убить Марко в далекой Америке. Они убили твою дочь через несколько часов после того, как она ступила на берег. Возможно, она была неосторожна, но то, что предлагаешь ты, появиться среди них в собственном обличии намного хуже. Если тебе так хочется совершить самоубийство, я помогу тебе достать нож или ружье, что больше тебе нравится». Тогда совсем не нужно будет предпринимать путешествие по нашему прекрасному морю, которое, как ты знаешь, бывает часто свирепым. Вот скажи мне, я трус? Нет, ты не трус. Это верно. Я очень смелый человек. Иногда я сам поражаюсь, сколько во мне отваги. Но ничто не заставит меня, такого, как я есть, появиться днем или ночью между Цетинье и Скутари, в особенности к востоку, где граница проходит через горы. Был ли Марко трусом? Нет, это правда. Но он никогда даже не помышлял о том, чтобы самому разворошить это гнездо предателей. Телезио пожал плечами. Это все, что я хотел сказать. К сожалению, тебя не будет в живых, чтобы подтвердить мою правоту. Он поднял свой стакан и осушил его. Вулф посмотрел на меня, чтобы увидеть мою реакцию, но сообразил, что я ничего не понимаю, и тяжело вздохнул. «Все это очень хорошо», — сказал он Телезио. Но я не могу охотиться за убийцей, оставаясь на противоположном берегу Адриатического моря. И теперь, когда я забрался так далеко, я не собираюсь возвращаться домой. Мне надо подумать и обсудить это с мистером Гудвином. В любом случае, мне нужен этот Гвидо. Как его фамилия? Гвидо Батиста. Он лучше всех? Да. Я не хочу сказать, что он святой. Если составлять список святых, которых сегодня можно найти в округе, не наберешь вот столько. И он показал кончик мизинца. Ты можешь привести его сюда? Да, но на это уйдет время. Сегодня вербное воскресенье. Телезио встал. Если вы голодны, кухня в порядке, и в буфете кое-что найдется. Вино есть, но нет пива. Марко рассказывал мне о твоем пристрастии к пиву, которое я не одобряю. Если позвонит телефон, подними трубку. Если это я заговорю первым. Если в трубке молчат, то и ты не отвечай. Никто не должен сюда прийти. Прежде чем включить свет, плотно закройте занавески. О вашем приезде в баре никому не известно. Однако они достали Марко в Нью-Йорке. Моему другу не доставило бы удовольствия увидеть кровь на этом прекрасном розовом ковре. Вдруг он засмеялся. Так и покатился со смеху. Особенно в таком количестве. Я найду Гвидо. Он ушел. Раздался шум закрывающейся наружной двери, а затем фиата. Телезио развернулся во дворе и выехал на улицу. Я посмотрел на Вулфа. «Это очаровательно, горько», — сказал я. Он меня не слышал. Глаза его были закрыты. Он не мог удобно откинуться на кушетке, поэтому наклонился вперед. «Я знаю, вы что-то обдумываете», — сказал я ему. «А я сижу рядом, и мне обдумывать нечего. Вы столько лет учили меня делать сообщения, и я бы оценил, если бы вы показали мне пример». Он поднял голову и открыл глаза. «Мы попали в неприятное положение. Мы в нем находимся уже месяц. Мне нужно знать, о чем говорил Телезио с самого начала». «Не имеет смысла. Около часа мы просто болтали». «Хорошо, это может подождать. Тогда начните с того места, когда он поднял тост за Карлу». Вулф так и сделал. Пару раз я заподозрил, что он что-то пропускает, и обращал на это его внимание. Но в целом я оценил его доклад как приемлемый. Закончив, он взял стакан и выпил. Я откинул голову назад и посмотрел на него свысока. учитывая выпитое, я, может, буду выражать мысли не очень четко, но, похоже, у нас три варианта. Первый — остаться здесь и никуда не ехать. Второй — вернуться домой и все забыть. И последний — поехать в Черногорию, чтобы нас убили. Никогда не встречал менее привлекательного выбора.